Андрей Степанов, случайный солдат, готовый на все. Глава первая. Провал. Где он? Я его не вижу. Он скрылся в толпе. А если мы выйдем из машины, раскроемся. Если мы его упустим, вообще провалим задание. Я был рассержен, Лена была слишком упряма, требуя, чтобы мы четко придерживались критериев, которые нам поставили для данного задания. А задание было простым – незаметно проследить за человеком до момента встречи. В задании так и было сказано – до момента встречи. Человек бродил по заснеженной площади, мелькая в толпе. Он то пропадал, то появлялся. Та еще задачка. Вообще для ОВР это базовые учебные задания. Та рутина, о которой я мечтал, наконец-то свалилась нам на голову в виде продолжительных тренировок, в том числе и за пределами базы. В этот раз для задания нужно 3 человека. Выбрали меня, Лену Воронкову и Сашу, фамилию которого я до сих пор не мог запомнить. Последний – наш новичок, перешедший пару недель назад со службы по контракту откуда-то из горячих точек. Говорили, что он хороший стрелок, что он уже успел показать себя на стрельбах. «Мы можем незаметно преследовать его пешком, просто с разных точек и на расстоянии», – пытался я убедить остальных в своей правоте. «Нет, это же просто задание», – начала была Лена, но я тут же ее перебил. «Оно заточено под реальность, а в реальности мы бы уже давно вышли наружу и пошли за ним пешком». «Ой, ребят, хватит спорить. Я тоже за то, чтобы выйти, хотя там дубак», – проговорил Саша. Он немного гнусавил, сказывалось ранение, одно из тех, о которых он нам пока не рассказывал. «Когда-нибудь расскажет». «Мне бы хотелось, чтобы на задание ушла наша прежняя тройка, когда с нами был брат Лены, Володя». Но его забрали из группы из-за прошлого неожиданного задания, которое буквально свалилось мне на голову. «Саша, подожди. Вот, я вижу его». Лена ткнула пальцем в нашу цель. «Пока бродит, смотрит по сторонам. Встречи не было». «Прекрасно, пусть смотрит дальше, раз такая упрямая. Владимир бы точно поддержал меня. Пусть я не раз ставил его авторитет в группе под сомнение. С другой стороны, в целом я к нему относился нормально». А третьим участником всегда была его сестра, так что его самолюбие в такие моменты точно не страдало. Я поднял воротник пальто и откинулся на спинку водительского сиденья. Одним глазом я все равно продолжал смотреть за человеком в бежевой осенней куртке. Его приметы были мне давно известны. Я же высматривал людей, которые трутся около него, старался подмечать их особенности, яркую одежду или что-то, чем они выделялись на фоне прочих. Но до сих пор... Никто не обошел его дважды, и беспокоиться было не о чем. Задание как задание, ничего сложного. Хорошо, что оно учебное. На самом деле, хотя в ОВР я работал уже 3 месяца, первые недели тренировок давались мне тяжело, даже слишком тяжело. И в том не было моей вины, просто я попал к ним не в самые простые времена. То было первое задание, когда я случайно спас Лену. Ту самую, что пытливо всматривается в толпу карими глазами. Умная, красивая. И несмотря на долгие недели рутинных занятий и тренировок, которые отнимали почти все свободное время, нам все же доводилось иногда бывать наедине. Но личная жизнь в моменты таких заданий всегда остается на потом. В ОВР действует как минимум одно непреложное правило – не заводить отношений на работе. Правда, мы хорошо скрываемся, а те, кто все же могли о чем-то догадаться, вели себя вполне достойно, не распуская сплетен. У нас прекрасный коллектив. Многие бы позавидовали. «Я бы уже замерз там в такой куртке», – произнес Саша с заднего сиденья и поежился. У него был вид типичного военного, этакий вечный сержант, ему меньше 30 лет, но выглядит он старше, из-за обветренной загорелой кожи и морщин на лбу. Невысокий, даже чуть ниже, чем Лена, короткие черные волосы торчат во все стороны ежиком. Даже если сейчас нацепить на него очки-капли, можно принять за киношного пилота вертолета. Да, пожалуй, он бы и правда замерз. Даже в специальном костюме. ОВР, который расшифровывается как «Отдел военных разработок», широко известен в узких кругах тем, что имеет передовые технологии. И не только в оружии, но и в одежде. Впрочем, для прохладного ноября, когда за окном не больше минус 10, вполне хватает даже моего пальто. «У нас здесь попрохладнее, чем в местах твоей службы», — улыбнулся я. «В этой ситуации я чувствую себя главным, хотя у Лены больше опыта. ровно на год. Но это опыт аналитика, а боевого у нас поровну. И даже если Саша провел в горячих точках не один год, кто знает, чей опыт в городской черте более полезен. «А пыли не меньше», — заметил Саша, наблюдая, как ветер гонит по тротуару мелкий песок, что насыпали поверх соли. «Да уж, здесь я с ним согласен. Пыли в городе много. Да и ноябрь оказался неожиданно холодным. Обычно температура редко опускалась ниже минус 4, а в этот раз бьет все рекорды последних лет. Лен, ты смотришь?» «Слежу. Пока все в порядке», — коротко ответила она. «Не расслабляйся. Что-то все затянулось». «Нам придумали очередное усложнение», — отмахнулся я. «Надо сидеть не 10 минут в машине, а 20. Или полчаса». Сложности на заданиях нам очень любили придумывать. То отключат технику, то испортят транспорт. Бывало, что к заданию мы подходили с охолощенным пистолетом. С тех пор завели привычку иметь собственный боевой комплект на любой случай, чтобы никто не мог помешать нормальному выполнению задания. В реальности полно таких усложнений. Взять хотя бы наш первый случай, когда у нас умыкнули экспериментальную винтовку. Сейчас некоторые моменты с тех времен кажутся забавными. Например, когда выяснилось, что за всем этим стоит важный промышленный магнат, который считал, что всех можно купить. А в результате мы немного разгромили его дом и проредили охрану, не имея никакого огнестрельного оружия. Потому что нечего связываться с ОВР. Теплые воспоминания. Но определенная доля трагичности до сих пор всплывает. Например, капитана Борисова Лена иногда вспоминает и по сей день. Этот человек был их с Володей непосредственным руководителем. Мне тоже довелось пообщаться с ним, но, к сожалению, недолго. «Я уже сама думаю, что нам надо покинуть машину и рассредоточиться», — не унималась Лена. «Людей становится больше, я все чаще теряю его из виду». «Из толпы мы не увидим вообще ничего. Я предлагал сделать это, когда людей было меньше», — объяснил я. «А сейчас...» На ум не шло никакого адекватного решения. Постепенно темнело, сказывалась поздняя осень. Неужели надо было просто ждать, пока не произойдет встреча или передача? «Я же правильно понимаю, что мы следим за человеком в бежевой куртке, ждем и фиксируем того, кто придет к нему навстречу?» «Не совсем», — ответила Лена Воронкова, внимательно вглядываясь в пересекающиеся потоки людей. Я удивился. Неужели я, как всегда, невнимательно прочитал задание? «Нам момент встречи важно не упустить. А вот потом...» «О, черт!» Девушка внезапно схватилась за ручку двери и, не отрываясь от происходящего на площади, собралась выходить. «Я не видел ничего. Саша, думаю, тем более мало что заметил с заднего сиденья. Но все же мне пришлось натянуть перчатки, выдернуть ключ и пулей выскочить из машины следом за напарницей. Всмотревшись в толпу людей на площади, я не заметил никого, кто носил бы бежевую куртку. Удивительное дело. В наше время быть ярким – мечта всех. Этому едва ли не учат сотни программ, сайтов, телевизор и интернет. Но все едино, как только наступает осень, люди превращаются в унылую кучу из нескольких оттенков коричневого и черного. Поэтому если мне показалось поначалу, что человек в куртке пропал, это означало, что в моем поле зрения его не было. Вовсе. Кто-то из шедших по площади людей оборачивался. Это позволило быстро найти то место, где стоял наш объект. Сзади хлопнула дверь, и новичок будто нарочно, не спеша, выполз из теплой машины. Еще бы ему спешить. По сравнению с предыдущими местами его службы, у нас просто Северный полюс. Хотелось бы, чтобы он был более активным. А пока пришлось сосредоточиться на поиске. Лена была впереди. Она бежала довольно быстро, но из-за снега бетонная плитка была скользкой. Я торопился и все равно не мог угнаться за ней. Да еще и толпа мешалась, никто не собирался уступать дорогу. Между мной и девушкой было не больше метра, но люди так и норовили броситься мне под ноги. Увернувшись еще от пары зазевавшихся пешеходов, я подскочил к Лене. Выглянул из-за ее плеча и увидел человека в бежевой куртке. Он лежал в странной позе, его руки и ноги точно свело судорогой, пальцы в тканевых перчатках то и дело вздрагивали, а повернутая на бок голова изредка покачивалась. Точно мужчина хотел подняться, но не мог. «Кто-нибудь видел, что с ним случилось?» Громко спросил я, осматривая толпу. «Скорую надо вызывать!» — крикнула женщина из толпы. «Плохо ему стало, вот он и упал! Приступ!» «Да тут парень терся!» — добавил мужичок, глядя, как Лена, опустившаяся на колени, пытается прощупать пульс. Вывернутая голова не давала даже шанса просунуть пальцы под воротник куртки. «Она что, врач?» — спросил он меня. «Студентка!» — коротко ответил я. «Третий курс медицинского. Кто терся? Что за парень?» «Ну, такой моложавый, шапка полосатая, серая с черным». Он провел рукой по небритой щеке, и я заметил длинный шрам от скулы до челюсти. Если бы Тони Монтана жил и старел в России, то он выглядел бы именно так, с дряблым рыхлым лицом и недельной сидеющей щетиной. «Он туда убежал, еще меня оттолкнул», — добавил он, указав в сторону широкой улицы, и, заметив мой подозрительный взгляд, предпочел скрыться в толпе. «Странный тип», — решил я про себя. Лене наконец-то удалось сдвинуть воротник, чтобы прощупать пульс. Наш объект к этому времени уже не шевелился вовсе. Не нужно быть доктором, чтобы понять, что он умер. «Мертв», — выдохнула девушка облачко пара. Она покрутила головой. Кто-то в толпе уже разговаривал со скорой, уточняя адрес. «Мы ничем не поможем». И, аккуратно раздвинув недоумевающую публику, она вышла из толпы. Я последовал за ней, посмотрев предварительно, идет ли за нами новичок. Саша держался поблизости и молча, что тоже напрягало. За все время, что он работал с нами, парень был крайне немногословен и выражал свои мысли предельно коротко. Оставив позади толпу, я догнал Лену. «Ты слышала про парня в шапке?» «Слышала. Надо проверить, конечно», — вздохнула она. «Но я уверена, что это ничего не даст. Мы потеряли целую минуту. Минимум». Медленно развернувшись, девушка направилась от площади к перекрестку, как раз в том направлении, которое указывал нам мужчина со шрамом. Да, наводка была так себе, но остальные и вовсе ничего не сказали. Мало кто смотрит по сторонам. Вероятно, кто-то еще мог видеть этого человека, но побоялся сообщить об этом. Никогда не знаешь, с кем ты можешь разговаривать и как это потом обернется для тебя. От площади множество вариантов отхода. «Не меньше десятка», — оценил я, пересекая узкую однополосную дорогу. «Влево к реке, направо к центру. Сотни метров отсюда автобусная остановка». «Давайте прибавим», — предложил я внезапно. «Вдруг он еще не уехал? Или люди там его видели?» Мы ускорились. Задание сорвалось. В принципе, нельзя сказать, что мы его провалили. Указаниям мы следовали предельно четко, не нарушали и не занимались самодеятельностью. Словом, мы чисты перед начальством и совестью. Осталось разобраться в произошедшем. «Ребята, а разве мы не должны уведомить наше руководство?» — подал голос Саша. «Сообщить, позвонить». «Лен, ты телефон взяла?» — спросил я, и девушка тут же встала, как вкопанная. Похлопав ладонями по карманам короткой черной куртки, она покачала головой. «Оставила в двери», — процедила она сквозь зубы. «Идемте». Я услышал, как недовольно цыкнул Саша. Да я и сам тоже рассчитывал связаться хотя бы с Кириллом. Он обычно курировал нас. Даже после того, как от группы отделили Владимира. Впрочем, с ним-то они как раз не очень ладили. А меня Кирилл терпел. Даже мои колкости. Но связи не было. Не было даже привычных наушников. Мои ноги скользили по снежной каше около остановки. Снег, песок, немного соли. Идеальная смесь. Переборщить солью означало получить пластичное месиво, которое, вылетая из-под колес общественного транспорта, почти что намертво приклеивалось к штанам и обуви. В этот раз нахимичили не так сильно, но ноги все равно норовили разъехаться в разные стороны. Под полукруглой крышей из карбоната ютились несколько человек, и хотя они были похожи на недовольных неожиданным соседством воробьев, некоторые старались сжаться к друг другу поближе. Это сравнительно небольшой минус. Я быстро прошелся глазами по лицам. Мало ли что сказал мужик со шрамом. Шапку можно и снять, а вот сделать моложавое лицо суждено не каждому. Но на остановке не было никого похожего. Пара бабушек, несколько тощих студентиков, дама в дорогой шубе. Готов был поспорить, что подделка. С бумажным брендовым пакетом. «Молодые люди!» – окликнула нас старушка. «Здесь 138-й троллейбус не ходит?» Я с трудом остановился, ноги поехали по снежной каше, и лишь ухватившись за Лену, я смог устоять на ногах. «Не знаем», — одновременно с ней ответил я. Саша промолчал. «Но», — вздохнула старушка. «А тут парень не проходил в полосатой шапке?» «Проходил», — оживилась старушка. «Пару минут назад прошел, в сторону метро. Друг, что ли?» «Да, разминулись тут», — развел я руками. «А телефон сел. Может, еще догнать успеем». «Успеете, успеете», — успокоила нас бабуля. «Он не спешил». «Ага, спасибо». Я едва успел повернуться, а Лена уже была в нескольких метрах впереди. Но я просто не мог не поблагодарить старушку за помощь. И теперь снова надо было догонять. Сомнений не было. Связь с базой значительно бы облегчила нашу жизнь. Всевидящее око Кирилла, его доступ практически к любым камерам. Это именно то, что нужно. То, что спасало нас в реальности. Но это было учебным заданием. И поэтому условия были жестче. Наше начальство любило методики Суворова. Лена спешила, а мне в голову закралась мысль, которая могла испортить все еще больше. «Мы не пойдем в метро», — произнес я, когда наконец догнал, почти у самой лестницы. «Нас не пропустят, если только ты не забыла оружие в машине». «Черт!» Мы немного сдвинулись, чтобы не перегораживать проход людям. Мы по традиции работали без плана, но и это не помогало шире смотреть на ситуацию. От остановки мы прошли около 300 метров, может, чуть больше. Жилые высотки нависали над нами, а опускающаяся темнота резко сокращала шанс найти парня в полосатой шапке. «Может, он не пошел в метро», — предположил Саша. Женщина на остановке лишь указала направление. Вдруг он пошел дальше. «Мы можем предполагать сколько угодно», — ответил я. «Стоило бы разделиться, но средств связи нет». «Никто не предполагал, что такое произойдет», — расстроенно произнесла Лена. «Ситуация сложная, как и всегда, впрочем. Но только вот человек погиб, и совершенно непонятно, почему». «Сейчас мы выясним», — я указал на фасад здания. Вдоль него неспешно шел парень в полосатой шапке. Выглядел он точно так же, как описывал его мужчина со шрамом, только шел он чуть прихрамывая, а потом, когда добрался до высокой двери, отгораживающей подъезд элитного жилого дома от уличной грязи, потянул на себя ручку. Массивная дверь легко поддалась, и парень, встав на гранитную ступень, не снимая шапки, неуклюже пролез внутрь.